Глава 260. Семья Бри. Видя, что предводитель путешественников может контролировать такого зверя, как этот, это означало, что Андре, должно быть, был членом семьи Бри. Эта семья не была обычной семьей, потому что они были одной из большой четверки. Однако, глядя на Андре, Лейла чувствовала, что это был не тот человек, которого она узнала. Хотя кроме лидеров, едва ли кого-то из остальных можно было узнать, если только у них не было плохой репутации. Семья Бри была немного уникальной по сравнению с другими сильными семьями и оригинальными семьями. Их способности существовали всегда, только они не были такими опасными, как другие. До того, как Земля начала исследовать планеты зверей, семья Бри была в состоянии приручить только одну вещь – нынешних животных на Земле. И только после того, как начались исследования, их истинная сила обнаружилась. Звери с других планет были намного сильнее, чем животные на Земле. В зависимости от их уровня и контроля способности, это позволяло им приручать животных более высокого и более низкого уровня. Это также повлияло бы на количество зверей, которых они могли бы контролировать одновременно. Их сила была в некотором смысле заимствованной силой. Они не были теми, кто действительно сражался. Или это то, что думают другие? Это была общая мысль между публикой или теми, кто никогда раньше не видел Бри. На самом деле, Бри были невероятно талантливы, когда дело доходило до драки. Ведь приручая более сильного зверя, нужно показывать, что он сильнее того, кого пытается приручить. Были случаи, когда в этом не было необходимости. Но для высших уровней это была другая история. С их невероятными боевыми навыками и сильными животными они могли работать вместе, создавая мощную силу, и в конечном итоге поднялись, чтобы стать частью большой четверки. Просто полагаться на чужие силы было недостаточно, чтобы попасть за стол лидеров. Группа путешественников уже ушла, и лучница Лили решила остаться, чтобы присматривать за студентами. Просто на всякий случай, если появятся другие звери. Лейла хотела что-то сказать, так как была уверена, что Квин не хотел, чтобы Фекс пострадал, и пытался придумать способ спасти его. Но она не могла придумать хорошего объяснения, и они уже ушли. «Не волнуйся, мои друзья сильны», — сказала Лили с улыбкой, пытаясь успокоить студентов. Она подумала, что они, должно быть, пережили такой ужасный опыт, сражаясь здесь в темноте. «Вот это меня и беспокоит», — подумала Лейла, «потому что мои друзья тоже сильны». Поскольку все трое парней стояли вокруг кровососа, он не знал, на кого нацелиться. Внезапно он начал принюхиваться к воздуху, как какая-то гончая. «Что он делает?» — спросил Питер. Квин подумал то же самое, но именно тогда он понял, что такое кровосос на самом деле. Это был изголодавшийся вампир. Он не мог поглотить кровь Питера и Квина. Так что единственный, кто его там заинтересует, это Ворден. «Ворден, беги!» – закричал Квин, когда он пытался бросаться вперед на свою сторону. Но более крупное копье духа выветрилось. И самое большее, что Ворден смог сделать, это выпустить еще два копья, замедляя зверя на 20%. Даже с таким уменьшением он был все еще намного быстрее, чем Квин, и он никогда не сможет добраться до Вордена вовремя. Вид кровососа, направляющегося к нему, снова вызвал у него плохие воспоминания, и он застыл на месте. Ворден уже давно не испытывал такого страха. «Сил, ты нам нужен!» — крикнул Ворден. Пытаясь быстро соображать на ходу, Квин достал фляжку. Он надеялся, что если открыть крышку, то запах крови позволит ему сменить цель. Однако еще до того, как Квин смог это сделать, между Ворденом и кровососом прыгнул странный зверь, похожий на льва. Когда он бросился к кровососу, пламя на его хвостах стало ярче. Двое столкнулись в центре. Коготь против лапы. И неожиданно, даже к удивлению зверя, он был отброшен назад. Он был сброшен на землю и покатился по полу, прежде чем быстро поднялся и громко зарычал на существо. «Похоже, тебе понадобится моя помощь с этим зверем». Молодой человек Андре протянул копье и встал рядом со своим львом. «Это не тот зверь, с которым мы встречались раньше», — сказал Энди. Остальные уже подошли и присоединились к своему предводителю в битве. «Этот зверь сильнее, и не только это, но он, кажется, сильнее зверей королевского яруса, с которыми мы встречались раньше». Когда Энди и его группа товарищей спустились раньше, чтобы сразиться против зверя королевского яруса, они были достаточно сильны, чтобы заставить его перейти в режим ярости. Вот почему они верили, что кровосос был более могущественным, чем зверь королевского уровня. Когда они оба сражались в полную силу, они были фактически равны. Появились два лысых близнеца, один рядом с Ворденом, а другой рядом с Питером. «А вы, ребята, хорошо сделали, что уцелели против такой твари», сказал один из них. «Но теперь вы можете предоставить это нам», сказал другой, обрывая первый приговор. «Мы отведем вас к вашим друзьям. Следуйте за нами быстро, так как мы должны помочь нашему лидеру сражаться». Близнецы были настойчивы, и прежде чем они успели ответить, они уже пытались вытащить Вордена и Питера из зоны боевых действий. Пока его тащили, Ворден оглядывал окрестности. «А где Квин? Разве он не был на другой стороне? Если он прячется, у него должна быть причина», – подумал Ворден. Однако, когда один из близнецов попытался вытащить Питера, их внезапно остановили. Близнец дернул еще раз, и ему показалось, что он пытается сдвинуть большой валун. «Что ты делаешь? Почему не двигаешься? Если ты останешься здесь, тебя убьют!» Затем Питер оглянулся в определенном направлении и немного подождал, прежде чем ответить. «Хорошо, но не трогай меня, а то я могу откусить тебе руку». Близнец гадал, кто же этот студент. Они просто пришли, чтобы спасти их жизни, и они угрожали им. Хотя ему хотелось огрызнуться в ответ, он знал, что они всего лишь студенты и, должно быть, прошли через многое. Вот почему Питер так отреагировал. Двух мальчиков вывели из этого района, и теперь Андре и Энди чувствовали, что могут бороться без беспокойства. Кровосос двинулся к ним прямо на глазах. Он не сильно пострадал, но все еще умирал от голода, так как слюна продолжала капать из его рта. Первым из них вышел Энди. Он прыгнул вперед со своим большим щитом и приготовился к атаке. Постепенно части щита, казалось, покрылись укрепленной землей. Сердцевина и металлическая часть щита все еще были видны, но теперь щит был вдвое больше, а снаружи покрыт частями земли. Атака ударила по щиту, разрушив большую часть земли, но щит все еще был совершенно цел. Тем не менее, сила удара заставила Энди слегка пошатнуться, почти упав на землю. Но чья-то рука легла ему на спину, удерживая его. «Я здесь», — сказал Андре. Вместо того, чтобы броситься вперед, кровосос почувствовал легкую вибрацию в воздухе и двинулся назад. Через несколько мгновений мимо него пронеслись два порыва ветра. «Как он узнал, что это произойдет?» — сказал один из близнецов. Они вернулись из сопровождения детей к Лиле и использовали свои способности ветра, выбрасывая удар ветра. «Похоже, у этого зверя есть какой-то уровень интеллекта», сказал Андре, вскакивая на плечо Энди, прежде чем забежать на его щит и прыгнуть прямо на край к зверю. Со стороны Куки, лев-зверь, набросился еще раз. Пламя на этот раз на его хвосте было еще ярче, чем раньше. И когда они столкнулись, ни один из них не отступал. Кровосос, казалось, все еще был немного сильнее, но Андре просто хотел, чтобы он задержался там на мгновение. Когда он толкнул свое копье вперед, он смог ударить существо прямо между ребер. Фекс начал кричать от боли, когда в него воткнули острый предмет. Обычно его крепкие мускулы были способны сформировать какой-то вид защиты. Но видя, как легко он смог проникнуть в него, это означало, что оружие было высокого уровня. Андре опустил копье и был готов ударить его дальше, вонзая его в существо, пытаясь нанести серьезную рану. Но в ту же секунду, когда он отпустил его, большая красная линия появилась сбоку. Он не знал, что это было, но чувствовал его силу и отклонился назад, едва избежав удара. «Отойди от моего друга!» прозвучал странный, роботизированный и глубокий голос. Когда группа повернулась, чтобы посмотреть на того, кто произнес эти слова, все, что они могли видеть, была человеческая фигура, одетая в черный костюм с маской демона, которая закрывала его нижнюю челюсть, в то время как его глаза были белыми и имели форму демона.